Пожалуй, обед будет кстати. И бассейн. Минеральные ванны не для меня, а в сауну я потом загляну. Обед, вернее, скорее ранний ужин, приятно удивил. Первого не принесли, но салатик из капусты с яблоками и огромная котлета с рассыпчатым рисом были приготовлены на уровне хорошего ресторана. Хоть я и не из мелких, но наелся от пуза, шлифанув все это дело половинкой стакана сметаны. На выходе из столовой неожиданно чуть не столкнулся с невысоким мужчиной в кожаном плаще, лицо которого показалось мне смутно знакомым. «Excuse me», – пробормотал я, собираясь обогнуть его и продолжить путь. Но, услышав английскую речь, незнакомец вдруг оживился и радостно затараторил на чистом английском, обращаясь ко мне. Судя по всему, передо мной был настоящий носитель этого языка, явно довольный неожиданной встречей с кем-то, кто его понимал. «Господин спортсмен», — начал он, заметив на мне олимпийку сборной, — «вы понимаете по-английски, не могли бы мне помочь найти кабинет?» Тут иностранец заглянул в карточку лечения, которую выдавали в этом санатории каждому отдыхающему, где делают массаж. «Разумеется, но вам бы лучше плащ снять», — ответил я, внимательно разглядывая незнакомца. Похоже, он собирался посетить мою подружку. Лет 40 на вид, а морда вернее, лицо нет, пожалуй, все-таки морда, причем породистой лошади, сияла от неестественно лучезарной улыбки. Такими улыбками обычно щеголяют только иностранцы, как будто внутри у них запрограммированный чип, заставляющий кривить губы в вежливой гримасе, даже когда этого совершенно не хочется. «О, у вас отличный английский!» – радостно воскликнул тот. «Еще бы! Я 3 года отработал в Аргентине на объектах British Petroleum. Немецкий заодно подтянул, ведь там, на другом конце света, он оказался весьма востребованным. Несколько миллионов его носителей, причем многие из них – потомки переселенцев из Поволжья, когда-то живших в Российской империи. У вас тоже?» – пошутил я, вызвав, надеюсь, уже искреннюю улыбку мужика. «Какими судьбами у нас в санатории оказались?» «Перестройка». Многозначительно и, казалось, даже с неким пафосом ответил тот, расстегивая по пути свой длинный плащ и следуя за мной быстрыми шагами. «Надеюсь, там, под плащом, что-то есть», — подумал я, оглянувшись. «А то зайдет в кабинет, распахнет плащ и ага, напугает мою Катю». Но Кати в кабинете не было, а массажисткой оказался здоровенный грузин лет под старый, в общем, седой весь, маслатый и ничего не понимающий на языке Шекспира медработник. Пришлось мне побыть переводчиком между Рамазом и Алланом Кларком. «Стоп, подождите-ка, вот откуда я знаю эту морду. Неужели это тот самый Аллан Кларк, бывший знаменитый футболист сборной Англии?» «Да ну, не может быть. Вы играете в футбол?» – выпалил я, едва осознав, кто передо мной стоит. «Да сейчас играю за команду 2-го дивизиона. А откуда вы меня знаете?» – изумился Аллан, удивленно приоткрыв рот. Он явно не ожидал, что его так легко узнают в этом месте. «У меня есть венгерский календарик с чемпионата мира в Мексике. На нем весь состав сборной Англии», – честно ответил я, «ведь такой календарик у меня, еще школьника, действительно был в прошлом». «Футбол?» – вдруг оживился массажист Рамзан, уловив нить нашего разговора. «Я тоже играл за Торпедо Кутаиси во 2-й лиге. Конечно, меня уже никуда не отпустили, и весь сеанс массажа я просидел, помогая общаться этим двум любителям футбола. Оказалось, что Кларк сейчас играет за команду 2-го дивизиона, который на тот момент был 2-м по силе после премьер-лиги. Получив травму, он приехал в СССР вместе со своим родным братом в составе английской делегации на конференцию по проблемам утилизации вторсырья и охране окружающей среды. Оказывается, летом в Москве планируют провести крупное международное мероприятие на эту тему, а уже в марте должна состояться конференция ООН, что-то вроде инфотеррон, если я правильно расслышал. Меня это заинтересовало, особенно учитывая мою будущую работу в Международной природоохранной комиссии. Поэтому вопросы о футболе я чередовал с вопросами по теме встречи. Аллан, правда, многого рассказать не смог, но пообещал познакомить меня со своим братом, который, как выяснилось, был каким-то чиновником в их МИДе. Побочным результатом нашего знакомства стало приглашение на шашлык от Рамаза. Уверен, гостеприимный грузин позвал меня не из-за моего знания английского, а просто от широты своей души. У медработника санатория были собственные «Жигули», ничего особенного, конечно, и Аллана машина, думаю, не впечатлила, но все же мы вчетвером без проблем добрались до нужного нам домика, который уютно расположился недалеко от берега моря. Домик, да какой там домик, целый двухэтажный домина. Уж не знаю, сколько платит за массаж, но Ромас, по всему видно, не бедствовал. В большой, отапливаемой печкой, веранде стоял стол, две вместительные скамьи, несколько кресел и железный кованый стол внушительных размеров. Представляю, как его сюда заносили. Пока Ромас, хозяин этого гостеприимного уголка, колдовал над шашлыком, а прочие угощения уже заранее приготовила его жена, которую он успел предупредить по телефону, мы с Алланом устроились в гостиной по видеодвойке наслаждались матчами первого дивизиона Англии, обсуждая каждый гол и промах, уже как два давних приятеля. Играли середнячки, но силовой футбол англичан мне всегда нравился. Никто не выключается из борьбы, бегут и борются за мяч до последнего. Вот, например, симпатично играет семерка. Кто это? Спросил я минут через 20 просмотра, периодически прерываемого вмешательствами Ромаза, который тоже хотел участвовать в обсуждении иностранного матча. «Дэвид Платт», — ответил Аллан, выпускник Академии Манчестера. Но его забраковал главный менеджер Аткинсон. Дэвид поиграл в четвертой лиге совсем немного и, в общем-то, показал себя неплохо. В прошлом году Астон Вилла, новичок первого дивизиона, выкупила его. Они как раз поднялись в первую лигу. Да, Дэвид выглядит неплохо, но пока не мастер, молодой еще. ХМ, считаю, парень перспективный, уровня вашей сборной, да ты сам увидишь его на чемпионате мира, уверенно пророчествую я, так как чемпионат мира следующего года, проходящий в Италии, смотрел очень внимательно и почти все матчи помнил. Плат там блеснет, правда, англичанам это не поможет завоевать медали, четвертое место всего лишь, для Англии это, наверное, неудача. Не думаю, что его возьмут в состав, возражает Кларк, качая головой. Он еще молодой, без опыта игры в серьезной команде. Спорим, твои часы против моих? В азарте неожиданно для себя самого предлагаю я. Возьмут и забьет. Ха-ха. Смеется Кларк, но соглашается. А что, мои часы как бы не дороже, чем его? Тут нас позвал к столу хозяин дома, и мы отдали должное грузинской кухне. Жена Ромаза с нами за стол не села. Может, патриархат тут у них, а может, ей наши беседы про футбол попросту не интересны. Катя тоже посидела с нами недолго, выпила совсем чуть-чуть и вскоре ушла к тетушке Нина. Моя подруга в санатории уже давно работает и в гостях у Ромаза не в первый раз. Я сам не знаю, когда еще раз в СССР приеду, надеюсь скоро на поле вернуться. Но брат у меня Ван работает, а через месяц в марте будет в Москве конференция проходить, вот он точно туда приедет, сказал напоследок Аллан. Мы с Катей уехали раньше. Что нам со стариками делать? Наше дело молодое. А Кларк, вполне возможно, и заночует здесь, у гостеприимного Ромаза. А ты хорошо шпаришь по-английски, хвалит меня подруга в такси, вызванному по телефону, и, с жаром целует в губы. Таксист, здоровый мужик средних лет, покосился на нас с явным неодобрением, но промолчал. Завидуй молча, подумалось мне. Но по приезду меня ожидал сюрприз. А сдача где? Спросил я водителя, который словно замер после того, как я передал ему четвертак. И хоть перед поездкой мы и договорились, что я оплачу два счетчика, но ведь на таксометре было всего 5.42, значит, сдачи я ожидал как минимум 14 рублей. Ну ладно, рублик могу накинуть за то, что дождь накрапывать начал, но не больше. Да и мелкие купюры у меня были, мог наскрести десятку рублями да трешками, только они слегка подмокли, а 25-ки в секретном кармане не оказалось. Вот я и решил понтануться, вытащив четвертаки. Это компенсация. Ты свою бабу чуть ли не поймел в моей машине, а это наглость. Так что выходи, сегодня без сдачи, удивил он меня. Да мы просто поцеловались. От такого беспредела я аж опешил. Катя тоже притихла, но внезапно кто-то постучал в окно машины. Толя, раздался голос снаружи, разглядывая плохо освещенную улицу через окошко с каплями дождя на стекле, я не сразу понял, кто там меня караулит, а это оказались мои знакомые каталы-наперсточники, сосед Толика и лже-директор волгоградского совхоза Фрол. Вдалеке маячил еще какой-то типчик, таксист, оценив ситуацию лучше меня, нервно полез в карман и быстро обсчитал мне 3 пятерки, без попутал, признался он. То-то же, не стал педалировать конфликт я и вышел из машины, не забыв галантно открыть дверь девушке, попутно поручкавшись с криминальной парочкой и кивнув третьему чем-то похожему на гориллу молодому парню с Фомкой в руке. «Ты, смотрю, не экономишь, на такси все время разъезжаешь», — смеется Фрол Игнатьевич. «Наверное, как и я, в картишки поигрываешь. Кать, ты в дом иди, я скоро буду», — обратился я к девушке. «Нечего тут мокнуть, а то давай к нам, посидим за чаем с пирожками», — мимо меня предложил ей, как вижу, тоже офигевший Толик, и добавил здоровяку, кивнув в сторону такси. «Чё он стоит, Сань, пусть едет». Этот самый третий, квадратный малый Саня, послушно отошел с дороги в сторону, и таксист стремительно дал по газам, не желая связываться с местными авторитетами. «Сдачу хотел замылить», — перевел тему разговора я, кивая на удаляющуюся машину. «Так что ж мы его отпустили?» — удивился Фрол, и тут же, поняв, что выбивается из образа ответственного советского работника, замолчал. «Привет, земеля. В картишке переброситься нет желания?» Калитка дачи напротив открылась, и оттуда вышел мой знакомец Лосев, пребывающий, вроде как, под хмельком. «Получается, они сегодня раздевать свою жертву будут? Или это разогрев только?» — пронеслось у меня в голове. Глава 18. «У меня есть дела поинтереснее», — многозначительно ухмыльнулся я. «Ну, хозяин, барин», — растянул губы в кривой улыбке сосед и, к моей радости, от меня отстал. «В доме холодно, ведь на улице всего плюс 10, максимум, и я первым делом топлю печку. Сухие полежки, весело потрескивая, разгораются очень быстро. Богато живешь», — произнесла Катя, следившая за моими действиями. «Сам шитом топишь. А что?» — не понял я. «Да ничего, ничего, в печку их можно, а вот для мангала такие дрова не подходят, ведь сам шит ядовитые пары выделяет. А вообще, это очень ценное дерево. Чем тебе дуб не приглянулся?» Катя кивнула в сторону кучи дров, которых я притащил со двора. «Да я откуда знать мог, что это ценное дерево? Толик, гад, где-то эти поленья раздобыл». Озадаченно чешу затылок я, разглядывая этот самый самшит. «Тяжеленький. Его еще называю железное дерево. Смотри, какое красивое на срезе». «Да ничего особенного», — зачем-то возразил я, но топить самшитовыми поленьями печку больше не стал. «Если ядовитые они, то лучше подстраховаться». Олька очень интересовалась, когда дядя Толя придет поиграть с ней, и велела мне следить, чтобы ты себе пальцы не оторвал. «Про что это она?» — с любопытством спросила Катя, сменив тему. «Фокусы показывал ребенку. Хочешь, и тебе покажу?» — предложил я, беря со стола карточную колоду и тасуя ее. «Не свою, конечно, это Толик забыл при переезде, точнее, при бегстве из дома». «Ловко у тебя получается», — признала подружка, попивая чай из массивной железной кружки. «С посудой у меня в доме напряг. А теперь давай я покажу», — внезапно предложила она, загадочно улыбнувшись. Уже потому, как девушка затейливо стала карты веером выгибать, мешая колоду, я понял: ой, не все я про нее знаю. Может, конечно, научилась ради прикола, но явно профессиональный у нее уровень общения с карточной колодой. Но кто я такой, чтобы читать взрослой девице морали и жизни учить? Тем более, у меня действительно есть дела поинтереснее. Утром пришлось встать раньше обычного, такси сегодня не было, и Кате нужно было помочь добраться до автобусной остановки. А это метров 200 вниз от моего дома. Автобус подошел быстро, и картежница, напоследок одарив меня почти супружеским поцелуем в щеку, уехала работу работать, а я, довольный, отправился досыпать. Уже перед самым домом опять натыкаюсь на Лосева. Помятый, явно не спавший, но с такой довольной улыбкой, что сразу понятно, мужику дали выиграть. Значит, скоро потребуют отыгрыша. И вот потом уже, зря отказался. 300 рублей, как с куста. Уже поездку на море окупил. Похвастался Лосев, сияя. Вот и не играй больше, а то удачу спугнешь. Попытался я в последний раз помочь земляку, но, кажется, бесполезно. Сегодня решил провести полноценную тренировку. Ночная гимнастика – это хорошо, но нужно проработать все группы мышц, а не только пресса. Размялся, отработал удары по воздуху, нагрузил ноги скакалкой. Конечно, делал это не в доме, там тесновато, того и гляди что-нибудь заденешь. Тренировался на улице. И что странно, мне кажется, я похудел, боксерские трусы стали просторными. Только-только перешел в новую весовую категорию, и вот тебе, надо будет лучше питаться. Сегодня перекушу в городе и куплю что-нибудь для ужина нам с Катей. Я уже придумал, куда мы сегодня с подругой отправимся. В Гагры. Зимой этого года там будет горячо. Стоп, это в Осетии горячо будет зимой, а в Абхазии только летом. Жаль, тетрадки под рукой нет. А того, что записывал туда, уже не помню. Впрочем, сейчас там спокойно в любом случае, к тому же большая половина населения Абхазии – этнические грузины. Я недавно специально интересовался этим вопросом. Завершаю тренировку серией ударов, затем заминкой, пожалуй, хватит на сегодня. Тело приятно налилось ломотой, оно у меня такие нагрузки любит. Вот как тут спорт бросать, лихо, лихо, раздался голос оттуда, откуда я совсем не ожидал. Причем голос был старушечий, скрипучий, как у бабы-яги в мультиках. Но чего мне бабок бояться, я не Иван-дурак. Уважаемая, а что вы забыли на моей веранде? Уставился я на сухонькую бабульку в резиновых сапогах, фуфайке и платке кумачевой расцветки. И как на участок попали? Калитка-то закрыта. Я соседка твоя, а калитка? Зачем она мне, когда забор между участками, что твое решето? Усмехнулась незваная гостья. Чем это ты занимаешься? Боксер? Чуль? Что спортсмен? Вижу, сама такая была. Эх, где мои 20 лет? Боксер, боксер. А все же нехорошо подкрадываться по-тихому, недовольно ворчу я, намекая, чтобы старая свалила уже. Ты погодь, что скажу? Тот, что до тебя тут гостевал, ну, который через дорогу в наглую у Пантелеевны сейчас живет, он тебе кто? Никто. Я договорился с хозяином дачи пожить тут, а прежнего жильца выгнал к хак чертям. Так тебя Богдан Николаевич пустил пожить? Обрадовалась бабуля, обнажая в улыбке на удивление хорошо сохранившиеся зубы. Это ведь его фазенда. Да, его дача. Вообще, Константинович он, поправляю я бабку, лишь усмехнувшись про себя такой дилетантской попытки проверить меня на вшивость. Точно, старая стала, забываю. А вот внук его пустой человек, весь двор одуванами зарастил. А уж какие шумные гости тут бывали. Вот помню, сразу после Олимпиады, пустилась в воспоминания старушка. Вы что-то хотели про соседа рассказать? А то мне умываться после тренировки надо, мягко, чтобы не обидеть пожилую женщину. Прерываю я, неохота слушать про те мохнатые годы, когда деревья были большими. Да-да, у меня с ним отношения не сложились, очень уж груб он со старушкой был, тонко намекнула рассказчица, мол, мне повежливее бы стоило быть. Так вот, жулик он, и ходят к нему такие же жулики. Да это ничего, я в Сочи всю жизнь прожила, на жуликов насмотрелась, но вчерась слышала, зайти он к тебе собрался, посмотреть, что у тебя ценного есть. А как вы это могли слышать? Насторожился я, хотя ничего особо ценного у меня из вещей и нет. Часы, трусы да подарки из Средней Азии. Но часы всегда со мной, даже купание они перенесли отлично. Как-как, шла домой вчера ночью, вдруг голос один незнакомый, не слышала его раньше. Когда, грит, навестишь своего соседа, а Толик этот и отвечает. Да как уйдет из дома, так сразу и сходим. Вчера, мол, он на такси рано уехал, завтра посмотрим. Спасибо, очень важная информация. Как, простите, вас по имени-отчеству величают? Вот еще, по отчеству. Зови как все, баба Нина. Меня тут на фазендах каждый знает. Я до 79-го в правлении состояла, и то по отчеству просила не называть себя, бойко ответила старушенция, шляющаяся по ночам. Да, вполне могла и специально подслушивать разговоры любопытная соседка. Кто ее знает, мыльных опер по телеку еще не показывают. Ну кроме рабыни Изауры, ха. Так вот откуда это словечко, фазенда. Спасибо вам, баба Нина. Предупрежден, значит, вооружен. Но вы лучше не рискуйте так больше. Искренне благодарю я женщину. Да забыла сказать, Толик этот беспутный добавил, что хорошо, чтобы ты до 11 утра убрался из дома, а то, мол, ему на работу надо. Только я-то знаю, что не работает этот тунеядец нигде. Ладно, пойду я, делов у меня много. Старушка ушла, а я стал размышлять, когда мой прокурорский друг начнет ловить Толика. Ну, вчера он узнал о нем и пообещал мне, может, сегодня их на рынке и возьмут всех сразу, или вообще отложит это дело на месяц, сроков он не озвучил. Совсем не хочется сидеть и караулить свое добро. Может, спрятать где шмотки? Не вариант, Толик этот дом всяко лучше меня знает. Пойти побазарить? Да, пожалуй, это будет лучше всего. Сова, открывай, медведь пришел, долблю ногой в калитку дома напротив. Спит он, моментально ответили мне из-за двери голосом вчерашнего незнакомого мне здоровяка. Ну да, в карты играли ночью, а этого типа, наверное, сторожить оставил и смотреть, когда я уйду из дома. Буди, разговор есть, пока миролюбиво требую я. Через некоторое время здоровяк снова появился на крыльце и пригласил меня в домик, где к вчерашней ветродуйке добавилась еще и тарелка-обогреватель с латаной перелатанной спиралью. Как бы они этим барахлом дом не спалили. «Че случилось, Толя?» – сонно спросил сосед, разглядывая меня в спортивной форме. «Одеваться я не стал, всего-то 5 метров от калитки до калитки идти. Так ты мои шмотки собрался посмотреть? Ну, давай, я тебе их сам покажу». Сразу взял быка за рога я. «С чего ты это взял?» «Нет таких планов», – сосед озадачился и, как мне показалось, вполне натурально. «Бабуля решила свести счеты с грубияном моими руками? Да ну, очень уж сложно. Если он ей так не нравится, могла бы участковому стукнуть, что, мол, живет тут не пойми кто. С того, что сам слышал об этом, не спалось мне накануне, гулял около твоей калитки», — сказал я, изучая его реакцию. «Уф, а я уж думал, копает кто под меня. Врать не стану, на твой участок зайти хотел, и да, без тебя, но не брать ничего. Да и видел я твои ценности. Шмотки ношеные, часы на руке, и то не золотые. Короче, Толь, мне надо срочно забрать кое-какие вещи из дома, они в тайничке лежат. Пустишь? А чё ты, кстати, ночью шлялся, а не с подружкой забавлялся? Не дала?» – заржал сосед. «Ну, идем, заберешь», – решил пойти навстречу я. «Нет, не хочу свой тайник светить», – отказался Толян. «Ну, знаешь, может, ты там ствол прячешь, или чего похуже? Ну, хотя бы и ствол», – усмехнулся он. «Лучше, если у тебя его, например, менты найдут, а чего похуже? Да не боись, что заберу, я тебе покажу. Я ж говорю, тайник свой палить не хочу, а сразу забрать забыл. Быстро ты меня выселил. Что там, колись, все равно ведь покажешь. Не ведусь я, да личное там. Очки от солнца, вон оно как блестит. Картишки наши, пяток колод, все уже заиграны, поизносились. Перстенек мой личный, не ношу, но мне он дорог. Крапленые карты, скорее всего. Очки, ну, мало ли какие приспособы у шулеров. Да пусть берет, решаю я про себя. Толик быстро одевается, и мы идем ко мне на участок. По пути я ловлю взгляд бабы Нины из-за соседнего забора. Вот же любопытная старуха. Сейчас решит, что я с Толиком дела имею. Да и пусть. Толик исчезает в доме минут на 5 и возвращается с небольшой картонной коробкой и жестянкой из-под леденцов. «На, смотри», — протягивает он мне коробку. «А там чё?» — интересуюсь я, косясь на жестянку. «Монпансье, чё ж еще?» — ухмыльнулся Толик. Глава 19. Толик всегда был скользким типом, но сегодня он явно нервничал больше обычного. «Перстенек ценный, ха, как бы не так, я коробку только слегка приоткрыл и сразу же закрыл. Конечно, там были не конфетки. В прозрачных полиэтиленовых мешочках на дне жестянки лежал сероватый порошок. Не наркотики, думаю, а прибамбасы для шулеров, скорее всего. На автомате я машинально потер пальцы, было ощущение, будто что-то липкое осталось от порошка. Очки, которые имелись в картонной коробке, я попутно примерил, нижняя часть неожиданно показала свечение на жестянке. Фосфор, как мне кажется, вернее люминофор, скорее всего где-то растворенный. Виду не подаю, возвращаю и очки, и жестянку. Чего тут прятать? С нарочитым недоумением спрашиваю я. Да перстенек ценный, — облегченно выдохнул Толик и, прихватив свои вещи, быстро убрался с моего двора. К обеду решил выбраться в город. Пешком, конечно, ведь такси сюда не вызвать, только если заранее договориться. Но ног не жалею. Что их жалеть, они привычные к нагрузкам. Шагаю по южным улицам и с интересом разглядываю окрестности. Зима, а зелени полно, и даже кое-что цветет во дворах. Никаких сетей кофеен еще нет, но мне повезло, кооператоры уже подсуетились и открыли точки питания, непривычные для советской действительности. У нас в Красноярске, к примеру, кофе, сваренный в турке на песке, точно не найдешь. А тут молодой парень абхаз приготовил мне ароматнейший кофе и уговорил взять к нему необычное местное лакомство, абхазскую халву, приготовленную из кукурузной муки, меда и грецких орехов. Кофе пью не в одиночку. Рядом, медленно смакуя этот напиток, сидит парень из Словении, с которым я уже успел познакомиться. Общаться нам легко, никакого языкового барьера. В соцстранах, как известно, русский язык изучают в приличных объемах, так что мы без труда понимаем друг друга. Петер, не путать с Петр, оказался здесь по работе. Его фирма собирается строить новый аэровокзал в Адлерском аэропорту, и контракт с югославской компанией предусматривает постоянный контроль иностранцев над ходом работ. Как выяснилось, Петер оказался моим коллегой, хотя, конечно, не боксером и уж точно не коммунистом. Он, геодезист, и в данный момент занимается подготовительными работами на объекте. А я ведь помню этот долгострой. Его заморозит в 90-е, но Петер об этом пока не догадывается. Он живет в гостинице и обычно питается там же, но сейчас, в обеденный перерыв, сидит здесь, в этой уютной кафешке, и вместо борща и котлет с пюрешкой с аппетитом уплетает сладости как ребенок. Молодой 25-летний парень откровенно был поражен моими познаниями в нашей с ним общей профессии. Я же, соскучившись по своей прежней специальности, с живым интересом расспрашиваю о нюансах его рабочих проблем. Говорим мы в основном на русском, хотя иногда переключаемся на английский, когда дело доходит до сложных технических терминов, ведь Петер еще не в совершенстве владел русским, но старается, и это было видно. Сильный акцент Питера сразу привлек внимание двух длинноногих красавиц, одетых в яркие импортные куртки и джинсы. Они бесцеремонно подсели к нашему столику, и уже через минуту их непринужденного щебетания я понял, что бесплатно с ними замутить не получится, девочки явно на работе. Это был первый раз, когда я в этом теле столкнулся с представительницами древнейшей профессии. Спасибо, девушки, но мы в другой раз посидим с вами в баре, вытаскиваю из кафе я Питера, на ходу объясняя, что сходить с этими девицами в ресторан будет и дорого, и бесполезно в плане дальнейшего развития отношений, не может быть, бормочет прозревший словак, словенец, или вообще чех, в СССР есть проституция, а у вас, живо заинтересовался я не знаю, хотя мои приятели иногда, заявил парень, отводя глаза и, оглянувшись, с сожалением добавил, а у вас они очень красивые, я бы с удовольствием еще поболтал с Питером, но у меня по плану была поездка в Гагры, немного подумав решил ехать один, котя же до пяти пашет, и куда нам потом ехать, взяв на всякий случай контакты парня, я поспешил на автобус, который должен был пройти по улице Ленина. Конечно, можно было купить путевку на экскурсию в Абхазию, я видел, как такие продавались прямо на пляже Адлер-курорта, но ведь куда интереснее отправиться дикарем, на свой страх и риск. Ехать было меньше часа, никаких таможен или дьюти-фри, как в будущем, в Абхазии не наблюдалось. На пляже было пустынно и опрятно, я даже зашел в воду по щиколотку, подвернув джинсы и, конечно, сняв кроссовки. «Парень, квартира нужна?» — обратилась ко мне абхазка приятной полноты. Ее округлые бедра подчеркивались тонкой талией, и я на мгновение засмотрелся. Вот бы у такой остановиться. А если она еще и не замужем? Спасибо, не надо. Лучше подскажите, где тут у вас сувениры можно купить? Вам, везде, рассмеялась она, обнажая белоснежные зубы. Но я вам все покажу. Неожиданное знакомство оказалось весьма выгодным. Я приобрел местное вино, чай, мед, сыр, пастилу и варенье из фейхоа. Местный рынок впечатлял меня своим разнообразием, он даже превосходил адлеровский. Но, увлекшись покупками, я прозевал свой рейсовый автобус назад. Вот незадача. Тут мой взгляд упал на икару сентуриста, который уже готовился к отправлению. «Шеф, подкинешь до Сочи? Я заплачу», — прошу я степенного шоферюгу с уже сидеющими висками. «Да так садись. Что, за все деньги брать?» — изумил меня дядя. «Так как в Сочи, мне кажется, деньги готовы брать все и за все». Свободных мест в салоне было предостаточно, и я комфортно разместился, заняв сразу несколько сидений. Сижу довольный и с любопытством разглядываю иностранцев. На меня они, кстати, тоже поначалу обратили внимание, но тут же отвлеклись на обсуждение своих впечатлений и видов за окнами автобуса. Прислушиваюсь к разговорам. Язык мне понятный, явно славянский. Проскакивают знакомые слова, наверное, пассажиры автобуса, поляки или сербы. В санаторий я приехал даже раньше, чем планировал, с запасом в целый час. На удивление, несмотря на то, что ни курортной карты, ни моей фамилии в списках так и не появилось, на территорию меня все же пропустили. На этот раз на посту сидел молчаливый старый грузин, высокий и худой, словно тростник. Он не стал задавать лишних вопросов и даже разрешил мне оставить сумки с гостинцами из Гагр на проходной, ведь таскать их по санаторию совсем не хотелось. Поднимаюсь по ступенькам санатория и, уже подходя к стеклянной двери, вижу, как моя котя разговаривает с каким-то модно одетым блондином лет 30 с портфелем в руках. Они меня не заметили, зато я увидел, как парень достаточно горячо прощается с Катей, по-хозяйски сжав напоследок ее попку в белом халатике. Я замер, оставаясь незамеченным, и дождался, пока парочка разойдется. Франт, бросив на меня на выходе мимолетный взгляд, легко застучал каблуками туфель по ступенькам, спеша к воротам. Ну что ж, похоже, птица Обломинга в очередной раз настигла меня. Хотя, пойду, удостоверюсь лично. Толя, не могу у тебя больше жить. Мама говорит, чтобы я сама водилась с Олей по вечерам, а Олечка капризничает, хочет к своей маме, невинно произнесла Катя, глядя на меня своими честными глазами. «Ясно», — ответил я коротко, и, развернувшись по-солдатски на 180 градусов, пошел прочь. «Тут больше ловить нечего. Толя, ты что, обиделся?» — раздался изумленный крик обманщицы за спиной. «Да иди ты в жопу, шалава курортная!» — подумал я. «Лучше тех девок сниму, что пытались познакомиться со мной и Питером в кофейне. Кстати, он скоро заканчивает работу. Звал меня к себе, а я, дурак, отказался, сказав, что сегодня занят. Но теперь-то у меня свободный вечер. Еду обратно в Адлер. Так как с деньгами проблем нет, ловлю бомбил участника на убитой копейке и за скромные 5 рублей сажусь в машину. Водителю явно со мной было по пути, а пятерка, видимо, неплохие деньги для учителя, которым и оказался шофер. Мы познакомились. Дмитрий Леонидович, но я, конечно, его сразу демоном окрестил, разница у нас в возрасте лет 5, не больше. Он был учителем физкультуры и закончил тот же московский вуз, куда меня недавно сватали. У парня первый разряд по плаванию, но особо этим тот не хвастался, так упомянул вскользь. Зато с гордостью рассказывал, как удачно устроился в жизни, по его мнению. Повезло с распределением. Правда, живу пока в общаге уже второй год, зато вот машину купил. 2000 всего отдал за нее, с гордостью рассказывает мне Дмитрий. «Это вам в школе такие деньги платят?» – усмехнулся я. «Да что ты, родители помогли, у них заработки хорошие, мы ведь из Норильска». «Да ладно, а я из Красноярска, и тоже на физкультурном в ПИДе учусь», – обрадовался я почти земляку. «Здорово, а давай-ка мне в гости, у нас в общагу вход свободный. Правда, живу я не один, а с учителем пения, он тоже молодой специалист по распределению, и точно против не будет». «Черт, авария впереди», — закончил Димон, резко затормозив. И действительно, мы уперлись в пробку из машин, стоящих в ожидании проезда. «Сбегаю, посмотрю, что там», — предложил я, решив заодно справить малую нужду в кустиках по краю дороги. Дорога из Сочи в Адлер узкая, без разделения полос, и в 100 метрах от нас 3 полосы были перекрыты, машины могли двигаться только по очереди, то в сторону Сочи, то обратно, как мы. Уже стемнело, но нам повезло. Авария произошла под дорожным фонарем. Вместо регулировщика там командовал толстый дядя, управляющий потоком машин. Разбиты оказались сразу 4 машины, и водители, уже, очевидно, вдоволь насобачившись друг другом, устало ждали прибытия гаишников. «Черти косорукие!» — услышал я голос земляка учителя за спиной. «Ты машину-то хоть закрыл?» — припомнил я, что у меня кое-какие ценности с собой есть. «Да что с ней будет, у меня там и нет ничего, а твое вино кому нужно? Кстати, будь осторожен с ним, самодельное оно разного качества бывает», — пыхтел Димон, орошая вместе со мной одинокое деревце на обочине, которое хоть немного давало ощущение уединенности. «А вот и нет, Дмитрий Леонидович, здравствуйте», — раздался вдруг девичий голос из одной из ожидающих проезда машин. «Черт, ученица моя», — смущенно прошептал Димон и, наверное, покраснел, хотя в темноте его лица и не разглядеть, да ничего не видно. «Они на свету, мы в тени», — попытался я его приободрить. Ждать проезда нам пришлось больше часа. Я успел рассказать своему попутчику про рабочую поездку в Норильск, не хвастаясь пока спортивными и прочими заслугами. Потом разговор перешел на баб. Димон с энтузиазмом поведал мне о местных училках, которые, по его мнению, стоили внимания. А я в ответ упомянул свой недавний случай с проститутками. «Я это как раз, ну, ты понял, интересно стало, да и выпил на Новый год. Дорого, конечно, но ничего особенного», — то ли похвастался, то ли пожаловался мой знакомый. «И сколько отдал? Сейчас за это наказывают вроде», — припомнил я факт из советского прошлого. «А вообще, до 87-го года официально проституции в СССР не было, лишь недавно появилась уголовная статья с таким названием. Да 25 отдал. А насчет того, что наказывают, так они все кому-то платят за прикрытие. Да и штраф там 100 рублей всего. Проститутки столько за один раз могут заработать здесь, на курорте», — усмехнулся Димка. «Хочешь, отвезу тебя в ресторан, где они сидят. А почему бы и нет? С сексом меня сегодня обломили, а ведь я уже настроился, подумал я про себя и согласился. До его общаги добрались уже к 8 вечера. Я сгрузил все свои покупки у нового знакомого, и мы пешком, благо недалеко, отправились смотреть на интердевочек, как Димон называл проституток. Вспомнился одноименный фильм, который в СССР, думаю, уже каждый успел посмотреть, хоть он и вышел совсем недавно, в январе. Легко проникаем в ресторан «Весна», сунув положенную мзду швейцару и заплатив еще раз за столик, усаживаемся. Оглянувшись, замечаю знакомого щеголя, того самого, которого видел с Катей. Он за соседним столиком в компании двух девушек и мужика беседовал с официантом. Глава 20. На нас они, казалось, и внимания не обращали, что меня, честно говоря, устраивало. Я обвел взглядом зал ресторана, пытаясь понять, где здесь обитают те самые жрицы продажной любви. Потом спросим у местных, шепнул мне Димка, словно бы читая мои мысли. Ресторан не выглядел пафосным, обычный, совковый, но цены держал высокие. Я и в Москве бывал, и в Красноярске, а здесь икру, водку и горячие подавали с наценкой в 25-30%. В той же Риге за трешку можно было взять курицу-гриль с горошком и овощами, а тут, заказал на 4 рубля и получил цыпленка фактически. Да что там говорить, ресторан был явно настроен на богатых гостей. Иностранцев тут, кстати, было как собак нерезанных. Туристическая гостиница «Весна», где и находился этот чудо-ресторан, пользовалась успехом у заезжих гостей со всех уголков планеты и ловко вербовала их где только можно, по принципу «поймай туриста», не отпускай. В сезон свободных мест тут не бывало, а вот зимой, пожалуйста, бери целый этаж, хоть заворачивай в фольгу и домой неси. Да, это не такая шикарная гостиница, как «Жемчужина» или «Магнолия», которая имела, кроме парочки ресторанов, нескольких кафетериев, баров и магазина «Березка» для иностранцев, например, еще и собственное варьете, а также такую диковинку, как зал игровых автоматов. Разумеется, людей с улицы туда не пускали. «Весна» же была более демократична, и обитали тут иностранцы пожиже, вроде словака Питера. А вот и он, зашел только что в ресторан вместе с молодым парнем, примерно его же возраста. Петер, приветственно машу ему рукой. Комцу мир. О, Толя, познакомься, это мой шеф, он из Югославии, искренне радуется нашей встрече парень, только сегодня прилетел из Любляны. Пахар Барут, важно представился молодой начальник Питера. Гостеприимный физрук тут же предложил им сесть за наш столик, и парни ломаться не стали. По-русски оба шпарили бойко, а Барут к тому же владел сербским, английским и французским. Оказалось, этот югослав всего полтора года назад закончил факультет политологии, социологии и журналистики, и уже был важной шишкой в Словении, чего-то там техника. На визитке значилось «главный инспектор», «мажор», «вполне возможно». Барут выглядел представительно, шикарный костюм, модный галстук, золотые запонки, дорогие часы и перстень с каким-то камнем. Плюс он вскользь упомянул, что получил высшую студенческую награду за дипломную работу в Югославии. «Заказываем еду. Мой рассказ про Красноярск живо интересует иностранцев. Для них Сибирь – далекая и загадочная. Медведи, ну, бывает, на окраину города забредут, или на фазенды рядом с городом, не так чтобы вру я. Фазенды – это дачи», – радуется возможности влезть в беседу Димон, очевидно, тоже смотревший бразильский сериал. «Барут, не путать с Барат, каким-то хитрым путем выведал у меня, что я работаю в крайкоме и сейчас втирает про то, что коммунистам пора делиться властью. Далее выясняется, что я не такой уж и большой начальник. Барут же, член ЦК Компартии Словении, или Югославии, я не понял, ставший им меньше месяца назад, и сейчас ему хотят доверить руководить молодежным союзом коммунистов Югославии. Это он поведал после того, когда я рассказал о своих планах перейти из комиссии по выезду за рубеж в хозяйственную часть для достройки здания крайкома. Но Баруту это не особенно интересно, а вот про новые выборы. Я в партии с 83-го года, в 20 лет вступил. В университете тоже занимался хозяйственными делами, строили новый корпус. Так что, Толя, твои проблемы я понимаю, а расскажи подробнее про ваши выборы, ведь у тебя борьба, говоришь, сразу с двумя соперниками. На самом деле это очень достойные люди, и если я проиграю, то расстроен не буду, конечно, лукавлю я. У нас уже такие выборы были, но на университетском уровне. В 1987 году я баллотировался на пост президента секции Альянса социалистической молодежи Словении. На выборах, на которых участники могли свободно выбирать между двумя антагонистическими командами, моя команда проиграла более либеральной фракции. Но я все равно в прошлом году предложил, чтобы наша коммунистическая партия отказалась от монополии на политическую власть. Первый. Я, естественно, малость прифигел от таких заявлений. И его в ЦК после этого, чую, у них там все развалится быстрее, чем у нас. Блин, да что я могу ему пояснить? Но и ссориться не хочу. Вообще, я женского пола хочу, а вот, кстати, и он. Нет, нам никто не подсказал, где найти профессионалок, просто мы увидели, как две незнакомые красивые девушки замерли на входе, решая, к кому подсесть, так как свободных столиков уже не было. Но тут Петер, расплывшись в улыбке, встал, подошел к красоткам и, галантно склонив голову, что-то стал им втирать, в результате чего рыжая Лилия и брюнетка Мари, нет, вы подумайте, Мари, присоединились к нам, до предела заполнив количество сидячих мест за столиком, коих было всего 6, 2 девушки и нас 4, однако, конкуренция нарастает. Вообще, я обещал Димону, что поведем женщин, если такие нам встретятся, сразу ко мне на фазенду. Тьфу, прилепилось же словечко, ведь в общаге у Димона не вариант, тесно, да и куда девать учителя музыки, лучше уж на дачке. Мы еще и на дискотеку планировали заехать часиком к 10, к самому закрытию, Димкина идея. Но пока девочки жеманятся и выбор делать не спешат, ну еще бы, столько вариантов. Я выше ростом остальных, и морда у меня уверенная. Петер он глядит на девушек слащаво, как на мороженое. Пахар, просто красавец, да еще иностранец. Аутсайдер среди нас Димон, который пытается читать стихи, но они не заходят. Я бы девицам Есенина почитал. Есть у этого товарища подходящие строки, но боюсь, обидятся девчонки, вдруг они не такие. А какие тогда? А вы кем работаете? Напрямую спросил я, надеясь, что и меня спросят об этом. Мы манекенщицы, ответила черноволосая Мари. Да что ты, я когда был студентом, тоже работал мужской моделью. Денег хотел заработать на, да неважно. Выходит, мы с вами коллеги, взвился обрадованный словенский коммунист. Дополнительная гирька весов упала на сторону. Итак, если уж быть честным, фаворита среди нас. Что, родители не помогали? Невинно спросил я. Отец умер рано, я его и не помню. Меня мать воспитывала, а она швея была, и им платили мало. Мама у меня концлагерь фашистский прошла, погрустнел Барут, а мне стало стыдно. Какой же он мажор, я и то более мажористый на его фоне. Беседа периодически прерывалась тостами. Все, кроме меня, пили вино, а я давился яблочным соком. Увлекшись общением, я почти забыл про Катиного модного дядю и его компашку. Они на нас тоже внимания не обращали, да и пили напиток посерьезнее вина. Что-то похожее цветом на мой яблочный сок, но думаю, не он. Бросив еще раз взгляд на них, я хотел было узнать у девушек, куда можно сходить в Сочи такому удалому холостяку, как я, когда увидел свою, бывшую уже, подругу Катю, впорхнувшую в ресторан вместе с недавним именинником Максом, тем самым КМСом по боксу. Катя явно успела заехать домой, потому что была в другой одежде, длинной узкой юбке, выгодно подчеркивающей все формы стройного тела, вместо утренних джинсов. Ее появление не осталось незамеченным. Многие мужчины заинтересованно глянули на девушку. Парочка прошествовала к столу Катиного знакомого и внезапно заметила меня. Первым отреагировал Макс. Он широко улыбнулся и махнул мне приветственно рукой. Катина реакция была заметно сдержаннее. Она лишь смущенно кивнула головой и присела за стол. Очевидно, не понимает, как так вышло, что мы здесь с ней встретились, и как ей себя вести дальше. Ведь поступила она, откровенно говоря, некрасиво, соврала, и тут ее ловит на вранье. Я тоже махнул им рукой и, как ни в чем не бывало, склонился к рыженькой. «Лиля, а ты не хотела бы прокатиться по морю на катере? Море, ветер, чайки и все такое. Просто по-детски немного захотелось, чтобы изменщица, бросившая такого замечательного парня, как я, видела, что у меня и без нее есть достойные варианты. Да ты что, сейчас не самое хорошее время для морских прогулок, ветра и дожди постоянные», — улыбнулась девушка и опять вернулась к разговору с Питером. Тем временем, Мари, черноволосая красавица, увлеченно беседовала с Пахаром. Похоже, фавориты у девушек определились. Да-да, два иностранца выглядят интереснее, чем мы с Димоном. Хотя парни и не из кап-страны, но все же, Толян, а вы чего с Катей разругались? Склонился к самому моему уху Макс, незаметно подошедший к нашему столу. Пришлось встать, ведь свободного стула не было, а общаться снизу вверх неудобно. Да ее этот московский фраер лапал прямо при мне, и еще они целовались, выдал я все как есть. Это актер из Москвы, он в санатории у них отдыхал в прошлом году, а в этом, Катя говорит, приехал уже на съемки. А я думаю, чего это она меня потащила сюда? Ты не подумай, я с Веруней. Вон та блондинка в сиреневом платье. Макс, я все понимаю, но врать только зачем было? Сказала бы, мол, есть вариант интереснее. Я бы что, обиделся? Думаю, что да. Любому мужчине было бы неприятно такое услышать, негромко произнесла Лиля, которая, оказывается, подслушивала нас, бросив на время Питера. Я еще раз посмотрел за стол, где сидели актеры компания. Да, девушка Макса хороша, высокая, стройная, и косметики минимум. Но не отбивать же у него подругу. А вот Катя сидела, закусив губу и низко наклонив голову, слушала, что втирает ей московский гость. Неожиданно дядя грубо взял Катю за подбородок и с силой заставил посмотреть на себя, и морда у него была при этом недовольная. А вот такое я терпеть не буду. Да, расстались. Катина право выбрать любого, но насилие мне неприятно. Бросив Макса, который тоже видел эту безобразную сцену, но никак не отреагировал, отправился к соседнему столику, ставить хама на место. Блямс, хрясь. После моей увесистой пощечины, я ткнул актера мордой в недоеденное блюдо. «Ну-ка идем поговорим, псина неумытая», – прошипел я и поднял Франта с очумелыми глазами за шиворот, намереваясь утащить куда-нибудь в место поукромнее. «Толян, ты че в ментовку сдадут?» – слышу от подбегающего ко мне Макса. «Ты что творишь?» – почти по-бабски взвизгнул приятель актера. «Так, что тут происходит?» «Документы. Ко мне спешит мент, очевидно, гостиничный дежурный. Ах, как не кстати», — дернул его черт заглянуть в ресторан именно сейчас. «Я, конечно, тоже хорош, стоило ли этот дебош устраивать, но почему-то стыдно вообще не было». «Спокойно, сержант, сейчас разберемся сами», — раздался за спиной знакомый голос. «Хотя погоди, проверь документы у всех за этим столиком». Глава 21. Этот голос я узнал до того, как обернулся, уверенный, даже властный, хотя, как по мне, чину его обладателя невелик, но, очевидно, по местным меркам котируется. К ментам обратился мой недавний знакомый, районный прокурор Петр Евгеньевич. Хотя, чего это не котируется? Ясно, что не генерал-лейтенант или член политбюро, но тут в городе, похоже, это весьма козырная должность. Особый статус моего знакомого был заметен и по его возможностям, и по обстановке его рабочего кабинета, а сейчас еще и по компании Петра Евгеньевича, которую я, однако, до сей пор не замечал. Сидела она у окна в небольшой нише, закрываемой шторкой, самое удобное место. От громыхающей басами сцены далеко, изумительный вид из окна на море, ну и от лишних глаз легко укрыться можно. Прокурор, который в данный момент уверенным шагом приближался к нам, был за столиком в сопровождении двух подполковников, военного и милицейского, и Олега Романцева. Вот так встреча. Он играет или уже тренирует? Вот не помню этого. Что же он тут в Сочи делает? Скорее всего, очередные сборы у «Спартака». Чемпионат СССР должен начаться уже скоро, 11 марта, и первым соперником у московского клуба будет вильнюсский «Жальгирис». Точно. Я вспомнил тот чемпионат, смотрел некоторые его матчи еще в армии, но уже будучи дедушкой, ну или черпаком, так как только старослужащие у нас в части имели доступ к телеку. Оказывается, Романцев уже тренер. В памяти сразу всплыл случай, о котором читал в интернете, как перед одним из матчей его припугнул сам Старостин. Мол, если сольете литовцам, исключат из партии тебя, и меня заодно. Врал, конечно, в те времена исключение из партии уже не было столь решающим ударом, но Романцев тогда еще салагой был. Вот и повелся. Молодой, неопытный, с головой полной мысли о карьере и ответственности. Старостин знал, как надавить. Однако, что ни говори, конец 80-х и начало 90-х были для «Спартака» золотыми временами. Я хорошо помню, как в 90-м они блистали в Лиге чемпионов, громили всех подряд. На поле с самим Диего Марадоной, Реал Мадрид и прочих. И только в полуфинале с Марселем что-то пошло не так, да там еще и судейство было, ну, скажем так, крайне странным. Но сейчас, думаю, мужик перед предстоящим матчем мандражирует. Петр Евгеньевич, вот так встреча. Радуюсь я, испохватившись, оправдываюсь. Вы не подумайте, я трезвый. Просто он грубо с моей знакомой разговаривал, вот я и вскипел. Да видел я, сам хотел вмешаться, но ты меня опередил. Я тебя, Толя, давно тут заприметил, но общаться с друзьями не хотел мешать. Трясет мою руку прокурор, пока мент шустро проверяет документы у всего соседнего столика. Но паспорта нашлись только у Макса и его девушки. Актер, его приятель и вторая девушка, хотя, какая там девушка, уж больно стара и вульгарна. Морда в морщинах, голос с хрипотцой, да и манеры те еще, оказались без удостоверений личности. Или не пожелали предъявить их, что, конечно, не добавляло им симпатии в глазах милиции. Документов не оказалось и у моей бывшей любовницы, которая, словно в ступоре, очумело наблюдала за этим действом. Ее глаза были широко распахнуты, как будто она и сама не могла поверить в происходящее. Впрочем, ее личности я подтвержу, если понадобится. Это проверил, скривил и так не шибко красивую морду сержант, выполнив поручение. А кто эти трое? Ткнул на лиц без документов дотошный прокурор, наблюдавший за всем процессом проверки от и до. Да вы что творите, я, Михаил Карцев, артист Московского театра, очухался красавчик и сразу стал предъявлять претензии. Сержант, ты тут закончил? Карцева перебивает подошедший к нам милицейский подпол. Документы есть не у всех, но они представились, пробормотал младший по званию. Вези в отделение, пусть пальчики откатают и личности проверит, лениво приказывает старший. Судя по звездочкам, должность у него на уровне начальника УВД города, и сержанту только и остается, что взять под козырек. Впрочем, предъявить гостям Сочи особо нечего, тут я больше виноват, но личности задержанных установить стражи порядка имеют полное право. Да и документы у тех, скорее всего, в порядке и находятся в номере, так что и до отделения вести не придется. Я все связи подниму, вы у меня ответите, шипит актер и вдруг совершает рывок в сторону выхода. Бежит он так резво, что натыкается на возвращающегося к своему столу офигевшего Максима. Падают оба, и тут во всей красе себя проявляет сержантик, коренастый парнишка с кривым носом. Он в несколько прыжков, достигнув беглеца, успешно применяет на нем спецсредство под хитрым названием БКС – нежность. Почему нежность? Да чтоб, бля, никто не догадался. Мужики, что там у вас происходит? Помощь! Кричит через весь зал военный подполковник, которому, наверное, стало скучно развлекать Романцева. Водает, раззявил рот я, глядя на то, как разворачиваются события. Скорее всего, Толя, никакой это не артист и, возможно, вовсе не Михаил Карцев, а может и при себе что-то имеет запрещенное. Дурь, например, задумчиво произносит прокурор, словно размышляя вслух, не вмешиваясь при этом в борьбу благородно красивого зла и коренастой неказистой справедливости. Понятых надо, заерзал подполковник, тоже поняв, что к чему. Понятых тут человек под 100, кажется. И все, кто еще оставался трезв, сгодились бы на эту роль, так что желающие помощь советской милиции нашлись моментально. В итоге, к нам подошли две дамочки второй молодости, каждая поперек себя шире, судя по всему, из отдыхающих. Галка, у него пистоль. Ой, матушки. Почти с восторгом выказала свое деревенское прошлое одна из них. Упомянутая Галка тоже глядела на проходящий обыск с удовольствием. Вечер, очевидно, у них был скучный по причине не шибко выдающихся внешних данных. А тут такой экшен, милиция, пистолет, преступник. Сержант, оружие отопни и глаз с этого актера не спускай, а я наряд вызову. Командует подполковник и быстро выходит в фойе гостиницы. Да это зажигалка, шипит страдалец. Катька, что за ха, ёмко выругался Максим. Ты зачем меня позвала сюда, а я знаю, огрызнулась девушка, почему-то глядя на меня не как на спасителя, а как на врага. Нехороший, но такой многообъясняющий взгляд. Все она знает, уверен, но своими догадками с окружающими я делиться не спешу. Ребят, я вас покину, мне надо поговорить со знакомыми, говорю я, после того, как Мишу или кто он там, и его некрасивую даму увез луноход, и атмосфера в зале ресторана успокоилась, а точнее, устаканилась. Толя, это бандит, тот, которого увели, воодушевленно пытает меня Петер. Толя, это Романцев, одновременно с ним задает вопросы Барут, узнав защитника сборной СССР. Не знаю пока, усмехнулся я, пожав плечами. А этот, да, Олег Романцев. Любишь футбол? кивнул я в сторону Пахара. «Попроси автограф у него, если не трудно». Суетится коммунист и лезет в карман пиджака, где находит блокнот. «Ну, дела, Анатолий, каковы приключения, а?» Встретил меня Петр Евгеньевич с широкой ухмылкой, когда я, наконец, отделавшись от своих товарищей по застолью, решил подсесть к компании старших. «Ты садись, не стой, Генка уже не вернется», — задал ты ему работенку на всю ночь. «Сейчас будут твоего недруга колоть, и что-то мне подсказывает, что такой тип не сразу начнет откровенничать». Парни, впрочем, отпускать меня не хотели, интересно им было, что и как. Даже наши девочки нетяжелого поведения, на время потеряв интерес к иностранцам, смотрели на меня весьма заинтересованно. Обе сразу: «Спасибо, что помогли. Меня Анатолий зовут, представляюсь я для военного и футболиста. Виктор, одноклассник Петра. Я тут на отдыхе», — тянет руку подполковник. «Олег, тоже не гнушается дать краба известный спортсмен. Я знаю, все-таки болельщик Спартака. Как не знать заслуженного мастера?» Расплываюсь я в улыбке, не веря, что здороваюсь за руку с самим Романцевым. «Спешишь ты, парень, до заслуженного мастера спорта я пока не дорос, международник только», — усмехается легенда футбола. «Петя сказал, что ты тоже красноярец». «Ага, земляки, получается. Вообще, я из Ростова, но последние 5 лет в Красноярске живу. А вот Толя у нас как раз заслуженный мастер спорта», — хвастается за меня Евгеньевич, явно пробивший мою биографию до последней строчки. «Олимпийский чемпион по боксу. Неужели?» — хором воскликнули собутыльники прокурора. «Извини, не узнал», — добавил Романцев. «Да что уж там», — я махнул рукой и усмехнулся. «Я ведь не футболист. Кто нас, боксеров, знает? Сидим, общаемся уже больше часа. Атмосфера легкая, без лишнего напряжения. Никто никуда не спешит. Времени до закрытия ресторана «Вагон». Заведение работает до 2 ночи. Димон свалил по-английски, не прощаясь, а парочки из девушек и иностранцев все еще сидят за столиком. Они звали меня обратно, когда я вернулся с автографом Романцева, но по тону было понятно, что не особо-то и хотели этого, зачем им лишний. Компания Кати и Макса ушла почти сразу, и, думаю, все в зале уже забыли про недавний захватывающий инцидент. Оба одноклассника, Петр и военный, оказались из Челябинска родом, просто жизнь кочевая их поразбросала. Военный сейчас недалеко от меня, в Омске, обустроился, а Петр тут укоренился. «Как оно, жить в Сочи-то?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. Петр махнул рукой, подбадривая меня, и, улыбнувшись, отпил из своего бокала. «Сочи – это город для тех, кто ценит стабильность. Тут жизнь течет как море, иногда штиль, иногда шторм, но в основном ровно. Привыкаешь к его ритму. Ты вот в Красноярске привык к суровости, наверное, а здесь, знаешь ли, оно помягче. И это затягивает. Рассказываем интересные истории. Кто-то из своей жизни, а кто-то, как мы с Романцевым, из своей спортивной карьеры. Я даже не думал, что когда-нибудь окажусь за одним столом с кумиром своей прошлой молодости, да еще и буду вести с ним такую камерную, почти домашнюю беседу. Сделайте вы, Жальгирис, ручаюсь», — уверенно говорю Романцеву, хотя сам матч не помнил и о победе знал лишь из-за курьезного случая со Старостиным. «И чемпионат ваш будет. Твои слова да Богу в уши», — вздохнул он, не стесняясь проявить свою религиозность, хоть и коммунист. На лице его мелькнула тень сомнений, видно, что груз ответственности давил. Иду отлить в туалет и натыкаюсь там на вернувшегося милицейского подполковника, зашедшего сюда с той же целью. «Не актер это вовсе, думаю», — признался, что фамилия не Карцев, хотя и Михаил, как бы не в розыске дядя. «Жаль, пистолет не настоящий», — сетует довольный мент. «Быстро вы его раскололи», — уважительно кивнул я. «Еще бы», — гордо ухмыльнулся мент. «У нас такие профи работают, что и ГММ», — осекся он, но тут же поправился. «В общем, дела раскрывают на раз-два, но бандюгу мне совсем не жаль, поэтому решаю подбодрить подпола. Анекдот хотите? И я рассказываю байку про 2 ментов и фараона. Наши археологи нашли мумию и гадают, кто бы это мог быть. Решили вызвать милицию. Приехали 2 сотрудников, заперлись с мумией в склепе на 1 час, выходят и говорят: это Тутанхамон. Откуда вы узнали? Так он сам признался. Подполковник громко ржет, и вместе мы возвращаемся за столик. Романцев уже собирается уходить, в 9 утра у его команды тренировка. А Спартак-то, оказывается, в этой самой гостинице проживает. И, случайно узнал, Олег мимоходом проболтался, Тут и волейбольная Уралочка сейчас находится, в перерыве между своими кругами. А не навестить ли мне мою давнюю знакомую, хотя, поздно уже, но, мало ли, вдруг не выгонит, во мне грамм 200 водки, а этого напитка я не пил уже очень давно, поэтому храбрость зашкаливает, а еще немного потряхивает от того, что Катькин ухажер мог запросто и пулю бы мне в лоб пустить. Осознание этого пришло только сейчас, когда страсти поулеглись. С номером комнаты олимпийской чемпионки мне помог Петр Евгеньевич, его тут знают и любую информацию предоставляют по первому требованию. Валя проживала на втором этаже, но, к сожалению, не одна, а с еще одной известной мне спортсменкой, Юлькой, той самой подружкой Цзю. А вот это дает надежду, что сразу меня не погонит. Глава 22. Администратор позвонила дежурной по этажу, и меня беспрепятственно пропустили к объекту моих желаний. Сейчас эта дежурная наверняка сидит и гадает, что за фрукт, ради которого так легко нарушаются правила проживания в гостинице. А я тот еще перец. Хотя, перец – это овощ. Кто там? Раздался за дверью голос Вали, причем совершенно не сонный. Не бойся, не гости, шучу я. Не может быть. Толя, ты откуда? Послышался опять голос подруги после некоторого замешательства. Дверь открылась, и Валька силком затащила меня к себе в комнату. «Заходи быстрее, что замер?» — пояснила свою прыть она. «Никто не видел тебя?» Приличных размеров комната была рассчитана на троих. Свои туалеты и ванная в номере также имелись, как и телевизор с холодильником. Неплохо девочки живут на сборах. С любопытством рассматриваю обитателей комнаты. А их двое, Валентина и Юлька, растрепанные девчонки уже успели что-то натянуть на себя, но вид у них все равно фривольный. «Меня к вам официально пропустили, проверить вашу физподготовку. Черт, их же двое, и гулять Юльке уже поздно. И чего я приперся в таком разе?» «Ага, проверитель, как ты узнал, что мы тут живем, и вообще, как сам в Сочи очутился?» «Тоже сборы», — усаживает на свою кровать Валя. «Типа того», — неопределенно ответил я и тут же не удержался от того, чтобы не похвастаться. А сказал Романцев Олег, новый главный тренер футбольного «Спартака». «Мы в ресторане вместе сидели». «Точно, от тебя пахнет», — поводила носом Юлька, вмешиваясь в наш разговор, на что Валя поморщилась. «Бывает», — философски ответил я. «Девчонки, а давайте завтра погуляем по городу, когда у вас тренировки проходят. Утром физа на улице, вечером, в зале. Вечерняя с 3 до 5, потом ужин», — успела ответить Валя, видя, что подруга тоже открыла рот. Я бросил взгляд на Юльку. Она выглядела моложе и, на удивление, даже симпатичнее Вали в этот момент. Что-то в ее лице, в ее свежести сейчас привлекало больше внимания. Ну, моложе, это точно, да и по выражению лица было видно, что интерес ко мне у нее тоже более живой, чем у подруги. Мы еще немного поболтали, и я решил, что пора сворачиваться. Все-таки вечер выдался не совсем таким, как я планировал, но и жаловаться ни на что. Администратор, та же, что меня пропустила, без лишних вопросов вызвала такси. Я сел в машину, и к ночи уже был дома, а у соседей моих, судя по всему, катка идет полным ходом. Свет горит, и на улице стоит машина, причем цивильная «Волга». Да пес с ними, спать охота. Но пока топил печку, пока она согрела комнату, сон куда-то улетучился. Тут еще и голоса с улицы доносятся, на повышенных тонах общаются. Любопытство взяло верх, и я решил проверить, что там за кипиш. В темноте ноги сами нащупали калоши, и, выйдя во двор, я решительно открыл калитку. Только открыл, как тут же ее захлопнул, в меня летело чье-то тело. На улице драка, человек 5 колбасится, но при плохом освещении не разглядеть толком ничего. Оторопев, я осторожнее приоткрыл калитку снова, но меня тут же снесло ворвавшимся во двор соседом. Не то чтобы он собирался на меня нападать, скорее, наоборот, спасался бегством. Не сказав ни слова, Толик рванул в сторону туалета, а за ним во двор забежали менты. «Опа, эта милиция там вяжет соседских гостей». Заскочивший старшина, с досадой посмотрев на сбежавшего в темноту ловкого Толика, перевел взор на меня. Его взгляд, скользнув по моей мятой физиономии, остановился на галошах, надетых на босые ноги.